Глава 15. Грани возможного. Я разглядывал обратную сторону своей левой ладони и, наверное, морщился так, словно смотрел на самое отвратительное зрелище во Вселенной. С полчаса назад я вколол обезболивающее, потому что боль от ожогов самая мучительная. И чтобы рука вообще перестала чувствовать боль, я даже намазал ее тонким слоем охлаждающего геля. После всего этого мне стало легче, но вид руки препараты, разумеется, не исправили. На коже взбухли крупные пузыри, которые очень скоро полопались, и теперь рука выглядела так, словно я на миг окунул ее в пекло ада. Впрочем, арену не иначе как адом и не назовешь. Принятый 15 минут назад регенератор, возможно, и ускорил процесс заживления, но на внешний вид опять же никак не повлиял. Я сжал и разжал пальцы, покрасневшая и морщинистая кожа безобразно растянулась, а потом скукожилась. Перевернул руку и в очередной раз осмотрел саму ладонь. Здесь бокам тоже досталось, но в целом она выглядела куда лучше обратной стороны. Остаток дня каждый из заключенных провел в молчаливом уединении. Нас осталось 9 человек. И привычно царящий в жилом блоке шум и суета поутихли. Если раньше гибель товарищей мы воспринимали более-менее спокойно, то теперь уход каждого был заметен. Я, наконец, ближе познакомился с последним заключенным, имени которого никак не мог запомнить. Нас столкнула до боли простая ситуация. Я спрашивал у пленных, нет ли у кого-нибудь средства против ожогов, и Декс указал на него. Необходимого препарата у него, как выяснилось позже, не оказалось, зато я с ним познакомился. Его звали Коупленд. Он был выходцем с Земли, европеоидом. С самого детства влачил беспризорную жизнь, но рано встал на путь скитальца, что в итоге привело его в армию. От роду ему было 37 лет, и за свою жизнь он побывал почти на всех планетах Федерации и даже на 4 имперских. Повидал всякое, но рассказывать о своих путешествиях особо не хотел. Был худ, сутул и постоянно хмурился, хотя нрав имел вполне дружелюбный. Но было в его характере кое-что отталкивающее, из-за чего он плохо ладил с окружающими. Тотальное безразличие. При общении с ним складывалось ощущение, что ему абсолютно плевать на свою судьбу, да и на всю человеческую цивилизацию в целом. На вопрос, зачем он пошел в армию, Коупленд сделал флегматичное лицо и пожал плечами. Разговаривать с ним дальше у меня пропало всякое желание, поэтому я вернулся в свою ячейку. Настал следующий день. Платформа снова нас протащила по уже знакомому маршруту и вывезла в старую локацию. «И снова этот гребаный куб Пандоры», — уныло констатировал Ролдон. «Как будто на нелюбимую работу нас привезли». «Разумеется, он. Распорядитель турнира ясно сказал, что уровней будет 3. Этот последний», — напомнил Виллис. «Приветствую всех выживших!» — прозвучал голос Кроноса. Опять никаких голографических или настенных силуэтов не появилось, как и не было таблицы рейтингов. Только голос, плывущий отовсюду. «Вчера вы показали себя достойно. Всего один погибший — это похвально. Но сегодня раунд заставит каждого из вас выложиться по максимуму. Как бы вы того ни хотели, но вам придется дотянуться до грани возможного и даже запредельного. Я вам обещаю, что в этом раунде вас ждет кое-что особенное. И уверен, что после завершения испытаний каждый из вас, но не каждый из ныне живущих, останется удовлетворен на все 100%. Распорядитель турнира замолк, и до нас донесся какой-то глухой кряхтящий звук. словно он закрыл рот ладонью, чтобы прокашляться. Через миг он заговорил снова, но в голосе теперь пробивалась хрипотца. «В общем, я не стану вас задерживать. Новые испытания ждут вас. Наслаждайтесь!» Через миг в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! Сформирована новая цель!» Развернув соответствующую вкладку, я прочитал. «Все или ничего. Уровень 3. Выполнение 0%. Награда 20 тысяч единиц энергоресурса за выполнение каждого испытания. Описание. Третий раунд станет последним, как для локации, так и для некоторых из вас. Испытания ждут своих героев». «Иногда я представляю, как вбиваю клинок в глотку этому ублюдку и приговариваю: «Наслаждайся! Я уверен, тебе понравится!» И это меня успокаивает», — произнес Ролдон и тихо, но эмоционально добавил: «Сучий выродок!» А я бы отрезал ему уши, нос и пальцы и заставил бы сожрать. Без намека на злобу проговорил Перк. Даже не постеснялся бы и лично совал ему в рот все эти деликатесы. «Я бы поступил проще. Вспорол брюхо и растоптал внутренности прямо у него на глазах. Но окажись перед ним на самом деле, сначала задал бы простой вопрос», — добавил Лайсон. «Кто все это придумал и как на него выйти?» Айрекс демонстративно усмехнулся и покачал головой. «Слишком много в вас злобы», — сказал Виллис. «А ведь мы не должны уподобиться своим врагам. Мы должны быть выше их». «Если хочешь, то будь выше. А я при встрече обязательно отрежу этому уроду яйца», — парировал Ролдон. «Не дожить тебе до этой встречи, как и любому из нас», — вздохнул азиат. Капрал почему-то многозначительно посмотрел на меня, а потом сказал: «Ладно, завязываем с разговорами. Чем быстрее закончим здесь все дела, тем скорее вернемся в жилой блок». «Как скажешь, капрал, мы только за», — произнес Ролдон. Мы находились в стандартном помещении Куба Пандоры. На стенах справа, слева и впереди от нас располагалось по 3 кнопки, точно по количеству участников. «И какую кнопку нажмем? А то их тут аж 9 штук», — поинтересовался Декс. «Любую», — ответил Айрекс и направился к левой стене. Вдавил кнопку до самого основания. Все замерли, ожидая, что вот-вот начнется какое-нибудь испытание или вообще хоть что-то. Но ничего не произошло. «Ну и что это за хрень?» — нахмурился Ролдон. «Твоя кнопка, похоже, сломана», — безучастно произнес Коупленд. «Нажимай другую». Айрекс подошел к следующей кнопке и также вжал ее до основания. Снова ничего. «Может, нужно нажать их в определенной последовательности?» — предположил Виллис. Декс и Айрекс подошли к кнопкам на правой стене и тоже нажали на них. Ничего не изменилось. «Есть небольшой шанс, что адские механизмы, которые запускают испытания, по неведомым причинам сломались. И сейчас все мы благополучно вернемся в жилой блок, и каждому из нас еще начислят по 20 тысяч энергоресурса», — проговорил Ролдон. «Угу, вернемся. Бери выше. Нас отправят на какую-нибудь планету Федерации, предварительно извинившись за доставленные неудобства», — добавил Перк. Эндрюс и Виллис тоже нажали на кнопки на передней стене, но испытание по-прежнему не начиналось. «Похоже, придется подбирать комбинацию», — сказал Виллис, задумчиво уставившись на свою кнопку. Мы с Коуплендом тоже подошли к свободным кнопкам. Но ни я, ни он нажимать их не стали. Всем стало понятно, что дело тут было в другом. «Нужно попробовать нажать их одновременно», — сказал я. «Неспроста количество кнопок равно количеству участников». «Логично», — кивнул Лайсон. «На счет 3. Каждый должен нажать на свою кнопку. сделал короткую паузу и начал считать. «Раз, два, три!» Я вдавил кнопку в панель. То же самое проделали и оставшиеся 8 заключенных. Из-за стен раздался приглушенный треск. Потом едва слышно грохнуло, а затем с потолка в пол ударил ярко-красный жирный луч, по которому вверх-вниз, пульсируя и извиваясь, как причудливые змеи, проходили электрические разряды. «Ну вот, началось», — буднично произнес Коупленд. «Ты оказался прав, Шой», — сказал Ролдон. Я промолчал. В глубине души сложилось впечатление, что вина за активацию испытания полностью легла на меня. Да, лучше бы я ошибся. С другой стороны, что бы это изменило? Рано или поздно мы бы нашли способ, как запустить испытание. А если бы и не нашли, то локсы сделали бы это за нас. Но чего точно бы не произошло, это воплощение в жизнь сценария, предложенного Ролданом. Это тепловой луч Ганна, неуверенно произнес Виллис. «Поясни, рядовой!» — потребовал Лайсон. «Не думал, что когда-нибудь увижу его так близко», — сказал тот, не обратив внимания на просьбу капрала. «Мы же смотрели на луч как зачарованные. Помимо яркого свечения от него исходило тепло, а еще он как будто бы издавал слабый высокочастотный звук». «Объясни, что это такое!» — повторил негр. «Идеальное оружие для умерщвления», — ответил Айрекс. «Чертовы локсы знают толк в убийствах». «Да, луч Ганна прожигает все, чего коснется. Все, кроме Адамаса-2. Никакая другая материя не способна устоять перед его уничтожающей силой», — объяснил Виллис. «А еще он имеет свойство расщепляться». И словно в подтверждение слов Виллиса от ярко-красного луча начали отделяться другие лучи, более тонкие, но не менее опасные. Их было 9 штук, по странному стечению обстоятельств, ровно столько же, сколько и нас. «Черт возьми, и что нам теперь делать?» — испуганно задребезжал голос Декса. «В иных случаях я бы предложил только одно решение — бежать. Но бежать некуда, поэтому...» Договорить Виллис не успел. Тонкие лучи резко заскользили в стороны, прожигая напольные панели и оставляя за собой полоски белесого дыма. «В сторону! В сторону!» — скомандовал капрал. Луч ударил в стену в полуметре от меня, оставив на панелях жирную черную линию, из которой повалил дым. Я отскочил, огляделся. На первый взгляд никто не пострадал. «Осторожно! От главного луча снова отделяются мелкие лучи! И их... Черт возьми! Их теперь в 2 раза больше!» — прокричал Декс. «Смотрите в оба, рядовые!» — снова скомандовал Лайсон. Тонкие лучи снова заскользили, оставляя за собой на полу новые черные линии. Прошли мимо, не задев никого. «Похоже, мы в полной заднице», — констатировал Коупленд. «Как остановить эту адскую машину, умник?» — спросил Ролдон. «Я понятия не имею», — развел руками тот. «Мы в лаборатории создавали только прототип с урезанными свойствами. Да и вообще, это была не моя специализация». Луч Ганна породил очередную партию извивающихся и пульсирующих вертикальных полос, несущих в себе убийственную силу. И да, их теперь было еще больше. 27 штук», — сосчитал Декс. «А дальше будет больше». Лучи начали расходиться в стороны и резко прибавили в скорости. Расползлись раза в 2 быстрее, чем предыдущие, но опять никого не задели. «Рассредоточиться! Не подходить друг к другу!» — бросил Лайсон. «Сучья наша жизнь! Да они ускорились!» — прокричал от возмущения Ролдан. От центрального луча снова начали отделяться светящиеся тонкие линии. И шевелились они теперь резвее. Не успел никто ничего сказать, как почти с молниеносной скоростью лучи бросились в стороны. Я снова увернулся, хотя понял, что места для маневра стало куда меньше. Неподалеку как-то невнятно выругался Лайсон. Я глянул на него и заметил, что половина его правой полимерной руки лежала на полу, а над обрубком вился редкий дымок. Капрал удивленно смотрел на свою ополовиненную конечность и не мог произнести ни слова. «Черт возьми! Черт!» — выругался Декс, поднимая с пола обрезок клинка. «Моя глефа! Ее верхушку просто обрезала, как стебель травы!» «Мое копье тоже пострадало», — добавил Коупленд. «Лайсон!» — окликнул я негра, который все еще не оправился от шока. «Капрал!» «Моя рука!» — отрешенно произнес он, присел и поднял обрубок своего протеза. «Да черт с ней, капрал! Новую приделаешь! Все равно не настоящая была! Надо придумать, что нам дальше делать! Как остановить эту дьявольскую машину?» — проговорил Ролдан. «Образуются новые лучи! В сторону! В сторону!» — прокричал Декс. Оторвавшиеся от луча Ганна линии в этот раз не стали повторять путь предшественников. Вместо этого они начали крениться, пересекая помещение по диагонали. «А ситуация-то усложняется», — заметил азиат. Я снова глянул на капрала. Он стоял все в той же позе, недоуменно глядя вперед. И я понял, что следующего резкого разрастания лучей он может не пережить. Я бросился в его сторону, а лучи, которые теперь имели куда больший и непредсказуемый угол поражения, заскользили по полу в разные стороны. Я активизировал сверхскорость, увернулся от первого луча, проскользнул мимо второго. Сзади раздался сдавленный стон, крики и ругань. Но я слишком рано списал со счетов Лайсона. Перед самым столкновением с убийственной тепловой полосой он отошел в сторону, пропустив ее мимо. «Черт, Эндрюс, ну как же ты так?» — запричитал Декс. Я обернулся. Эндрюс лежал на полу, под ним разрасталась темная лужа, а обе его ноги валялись в полуметре. Левую срезало по колено, правую чуть ниже. Заключенный, тем не менее, хранил хладнокровие и невозмутимость. Лишь непонимание застыло на его лице. «Опять начинается!» — предупредил Перк. «Надо куда-то спрятаться отсюда», — сказал Виллис. «Я, мать твою, охреневаю от твоего предложения, умник! Где мы здесь спрячемся?» — прокричал Ролдан. Лучи начали искривляться еще больше. Некоторые остались такими же диагональными, но многие изменили градус наклона в разных направлениях, образовав нечто вроде сетки. «Рядовой!» — негромко позвал капрал. «Шой!» Я повернулся к нему. Он смотрел точно мне в глаза. Его лицо выражало принятие и смирение. «Ничего не получится, рядовой. Мы обречены», — сказал он спокойным голосом. Его правую руку срезало чуть ниже локтя. Дым из полимерного обрубка уже не шел. И при всем при этом он показался мне не таким уж огромным, как раньше. Он словно уменьшился в размерах, хотя лишился всего половины конечности. Лучи брызнули в стороны. Я увернулся от всех смертоносных полос, что грозились меня уничтожить. На заднем фоне раздался предсмертный вопль Эндрюса. Выругался Ролдан и прокричал Декс. Увидел я Айрекса, большими шагами, преодолевающего метр за метром, а потом мир вздрогнул, и пол под нами быстро начал менять форму. Позади резко выросла стена. Меня самого толкнуло в спину, и я врезался в капрала, который чудом не пострадал от последнего броска лучей. Опора из-под ног резко пропала. Мы с ним ударились животами обо что-то твердое, приземлились на спины. «Сука! Черт возьми, что происходит?» — выругался я, привстал и огляделся. Сзади и слева подпирали стены, а вверху я заметил блеск лучей. «Провалились куда-то вниз», — ответил капрал, вставая и опираясь на единственную левую руку. Но тут участок серого пола под нами затрещал и провалился. Негр полетел вниз. Я ринулся к нему, схватил за руку, ударился животом с такой силой, что все внутренности словно сжало под прессом. «Капрал, держись!» — еле простонал я. Говорить было настолько тяжело, что слова проглатывались еще на подходе. Лайсон весил немало, и меня под его массой потянуло вниз, в непонятную и недружелюбную тьму. Что ожидало нас внизу, можно было не гадать. Непременная гибель. Я схватился правой рукой за какой-то выступ и перестал скатываться. Попытался подтянуться, но не смог. Плащ зацепился за что-то и не давал возможности для маневра. «Капрал!» — приглушенно простонал я. «Сможешь подняться?» «У меня осталась одна рука, рядовой». «Точно! Как же я об этом забыл!» «Придумай что-нибудь!» «Здесь ничего не придумаешь. Мне нечем ухватиться». Почему же я не схватил его за обрубок правой руки? Черт! Я снова попытался подтянуться, но ничего не вышло. Наверху снова расцвел красный пучок лучей, которые теперь били в разные стороны. Несколько убийственных полос прочертили линии рядом с нами. «Я думаю, это последний раунд, рядовой. Здесь никому не выжить». «Нет!» — прокряхтел я. «Быть такого не может! Впереди еще один раунд, а за нами третья фаза!» Я почувствовал, что снова начал скатываться. «Отпусти меня! С одной рукой мне все равно не выжить. Да и не удержать тебе меня!» — сказал негр с удивительным спокойствием в голосе. «Нет, капрал!» — простонал я. «Тебе надо подняться!» Пол под нами снова ожил. Начал подниматься, но, не проделав и полметра пути, снова замер. Это ничего не изменило, разве что мы снова стали ближе к поверхности, где буйствовали лучи Ганна. Да и изгиб поверхности, на краю которого я лежал, держа капрала за руку, стал еще более крутым. Однако я перестал скатываться, а у негра появился небольшой шанс подняться. Правая рука, которой я держался за уступ, начала понемногу затекать, а пальцы неметь. Вверху снова заблестели лучи, бросились в разные стороны. «Рядовой, Шой!» — позвал капрал. — Слушай меня. Ты слышишь? — Да, черт возьми! Уклон изменился. Сейчас я попытаюсь тебя вытащить. — Нет. Послушай меня. Вспомни, что я тебе говорил. Ты не просто так попал на арену. Все, что происходило с тобой до этого, только подготовка. «Чушь, капрал! Все это чушь! Подожди, сейчас я что-нибудь придумаю!» Лучи ударили в углубление, в котором мы находились. Один прошел в нескольких сантиметрах от моего лица, второй изогнутой дугой стеганул в полуметре от уступа, за который я держался, а третий резанул по уступу. Я ощутил резкую боль в левой руке, но за ней сразу же последовала легкость. Понимание пришло через секунду. Лайсон сорвался в бездну, а мою левую ладонь отрезала по самое запястье, едва задев поверхность энергонаруча, от которого теперь исходил легкий дымок. И вот настала моя очередь недоуменно смотреть на обрубок собственной руки. «Внимание! Получены фатальные повреждения организма! Утрачена конечность, кисть левой руки!» В следующий миг еще один луч прорезал черту рядом в изломанных панелях, изуродованный пол подо мной треснул, и уступ, через который я только что чуть не вывалился вслед за капралом, треща и скрипя, начал крениться в обратную сторону. Я попытался ухватиться правой рукой хоть за что-то, но мои пальцы нащупали лишь гладкую поверхность, и я полетел вниз. Приземлился через пару секунд на ноги, но тут же завалился на спину, перевернулся через себя и покатился. Ударился головой обо что-то твердое, приглушенно охнул. Глаза узрели тьму, а потом я увидел слабые проблески тусклого света. Упал на что-то холодное и твердое. Поднялся почти сразу. Сначала попытался опереться на обе руки, но боль в левом запястье сразу же напомнила, что теперь я калека. Улучшенное мышление и нервная система не позволили мне долго витать в непонимании, поэтому я сорвал с грудной перевязи обеззараживающий спрей и обильно побрызгал содержимым на обрубок руки. Затем достал тюбик с кровоостанавливающей пастой и густо намазал остатками рану. Боль пульсировала, то нарастая, то отдаляясь. Усугубления ждать не стал, поэтому вколол обезболивающее и регенератор. Черт, в какую же задницу я попал! Что вообще случилось? Почему пол подо мной начал меняться? Куда улетел Лайсон? И где теперь нахожусь я сам? Я осторожно привстал и огляделся. В голове клубился туман. Рассудок бился в голове, как обезумевший зверь в клетке. Попал я, судя по всему, в какой-то узкий коридор с гладкими стенами. Сзади меня подпирала стена, а впереди была неопределенность. На потолке мерцали тусклые светильники. Место отдаленно походило на один из первых раундов, где мы с Ролданом и Нойсом проходили через ловушки, а в конце встретились с Минотавром. «Эй! Есть кто живой?» — прокричал я в пустоту. «Не может же быть такого, что сюда попал только я. Лайсон и другие пленные тоже должны были вляпаться в передряги не хуже моей». Но, кроме эха, никакого ответа не последовало. «Вот же дерьмо!» — негромко выругался я и побрел прямо по коридору. Секунд пять спустя отовсюду зашипело, словно кто-то рядом отвинтил множество кранов с каким-то газом, а нос учуял подозрительно знакомый запах. «Внимание! В воздухе обнаружено высокое содержание усыпляющего газа!» «Что? Какой еще к черту усыпляющий газ?» Перед глазами все поплыло. Я сделал еще один шаг, а потом ноги налились смертельной усталостью. Меня потянуло к полу. Сопротивляться я не стал. Сел, а вернее плюхнулся на задницу. Глаза стали закрываться сами собой. Попытался выбраться из своего тела, используя пси-способности, но какая-то неведомая рука не позволила сделать этого, с легкостью вернув меня обратно в свое тело. Я больше не мог сопротивляться тянувшей меня к полу силе. Веки смыкались, глаза закатывались, а сознание быстро угасало, прячась в свой ментальный бункер. Я потерял связь с реальностью, так и не поняв, что со мной произошло. Последний раунд второй фазы подходил к концу. Еще несколько дней назад Кронос боялся наступления этого дня как собственной смерти. Но сейчас все изменилось. У него появился новый план. Распорядитель игр открыл голопланшет, открыл голопочту и выбрал файл, который получил 2 часа назад. Этот небольшой фрагмент зашифрованной информации изменил все. В нем содержались данные обследования организма альрийца. Быстро пробежался по строкам прищуренным взглядом и запустил голотрансляцию. Перед ним забрезжила проекция невысокого силуэта мужчины в голубой медицинской форме. Кронос откинулся на спинку кресла и заложил правую руку под голову. Левая по-прежнему слушалась плохо, поэтому осталась лежать на столе. Медик чопорно вытянулся и начал докладывать монотонным голосом. «Как вы и просили, я сделал дубликат данных в голографическом представлении. Итак, начнем. Объект был введен в искусственную кому и досконально изучен. Все данные о составе ДНК, мутациях и клеточных изменениях я здесь приводить не стану, потому что этот процесс займет слишком много времени. Перейду сразу к тем результатам, которые вас интересовали. Мы обнаружили в крови и тканях объекта популяцию Т-бактерий, которые зародились в мире Гайн-Ада. На данный момент они плохо изучены, однако общее представление о их биологической активности мы все же имеем. Микроорганизмы имеют паразитарную природу, а также способны проявлять небольшую псиактивность. Чтобы продолжать свое существование и увеличивать популяцию, Т-бактерии поглощают другие микроорганизмы, попадающие в кровь объекта, а также питательные вещества, поступающие в организм с пищей. Если того или другого недостаточно, Т-бактерии начинают влиять на рецепторы носителя, заставляя его поглощать новые питательные вещества. В случае же, если носитель не реагирует на требования, то они начинают потреблять клеточный материал самого хозяина, то есть, говоря простым языком, пожирают своего хозяина. Примечательным фактом является то, что вещества, выделяемые в результате жизнедеятельности Т-бактерий, повлияли на изучаемый объект определенным образом. Его биологический возраст стал уменьшаться, то есть, говоря простым языком, он начал молодеть. У нас есть гипотеза, что, омолаживая организм своего носителя, они таким образом продляют ему жизнь, а значит и увеличивают срок своего существования. Вследствие этого факта мы можем утверждать, что... Кронос опустил руку и поставил голозапись на паузу. Силуэт медика замер с открытым ртом и прищуренными глазами. Дальше шла малопонятная тарабарщина, которую распорядитель турнира до этого уже прослушал не менее 3 раз, но никакой ценности для себя так и не извлек. Зато он уяснил главное. За загадочной омолаживающей способностью альрийца скрывались какие-то гайнацкие паразиты, а не чудесная способность нейроинтерфейса, как он поначалу подумал. Распорядитель турнира понял, что микроорганизмы наслал на альрийца Коуч Юн, когда сам Кронос спросил ликвидировать его. Видимо, гайнадец не совсем понял, чего от него хотел распорядитель турнира, но сейчас это уже не имело значения. Теперь же выходило так, что альриец оказался ему не нужен. Да. Он ловко вывел его из игры на предпоследнем раунде второй фазы, чтобы как следует изучить организм и докопаться до истинной природы его чудесного омоложения. Да, он нарушил правила игры, на что, впрочем, его заставили пойти угрозы первого канцлера. И теперь, когда все партии были разыграны, Ему оставалось только одно — окончательно избавиться от альрийца. Зрители ведь все равно подумали, что он погиб, попав под действие какого-то газа в узком проходе коридора. Так почему бы уже не перевернуть эту длинную страницу его жизни и не закрыть книгу? Но Кронос не хотел, чтобы все так просто заканчивалось. Этот аллериец, прозванный глупыми обывателями 99-м, выпил у распорядителя игр слишком много крови и украл те немногочисленные и короткие дни жизни, которые у него еще оставались в запасе. Именно он расшатал в конец и без того нестабильную и хрупкую нервную систему Кроноса. Если разобраться, то аллериец был виновен и в параличе, что сделал жизнь распорядителя турнира еще тяжелее. Поэтому Кронос решил, что этот грязный ублюдок должен закончить свою жизнь в страданиях. У распорядителя игр созрел гениальный по своей простоте и эффективности план. Только что он поручил медперсоналу вколоть аллерийцу экспериментальный образец синтетического вещества, которое, подобно бомбе замедленного действия, выведет его из строя в самый неподходящий момент, ровно через 5 суток после введения. И никакие Т-бактерии или медикаменты его уже не спасут. Около часа назад Кронос отправил на личную почту первому канцлеру аудиосообщение, в котором посвятил его в свой план. В подробности, разумеется, вдаваться не стал, а сделал упор на символизм ситуации и выгоду, которую получит вся империя. Он записал в сообщении много текста, но ключевыми словами считал следующее. «Этот аллериец, незаслуженно ставший любимцем публики. Он как символ самой Федерации, понимаете? Если он погибнет на глазах миллионов лаксийцев в самый неподходящий момент, а об этом я позабочусь, уж поверьте, то в умах простых обывателей прочно укоренится понимание, что империя есть высшая сила во всей Вселенной. И даже такое могущественное галактическое государство, как Аллерийская Федерация, не способно устоять перед ее величием. Ответ пришел через полчаса, и, как ожидал Кронос, был положительным. Теперь же ему осталось сделать последнее приготовление и запустить жернова, через которые проходили все участники турнира «Тысячи миров». Он снова заглянул в голопланшет и отыскал контакт нейроконструктора. Зок Хли сидел в своем кабинете и смотрел на голопроекцию с камер видеонаблюдения в лазарете, где сейчас находился заключенный с идентификатором УВ-839999. Этот ублюдок Кронос сыграл в темную, выдернув 99-го прямо с арены и бросив на растерзание медикам. Как нейроконструктор не старался продлить аллерийцу жизнь, но старый урод все же не выдержал и решил самолично разобраться в причинах чудесного омоложения. Сам же Зок Хли давно уже понял, что все дело было в Т-бактериях, но распорядителю игр ничего говорить, конечно же, не торопился. Когда все это произошло, то нейроконструктор впал в уныние, сопровождающиеся жуткими паническими атаками и головными болями. Весь его полный сложных деталей и риска план завис над пропастью. Он понял, что, докопавшись до правды, старый ублюдок не оставит 99-го в живых. Зок Хли знал, что Кронос ненавидел аллерийца. Ненавидел больше всего на свете. Но с момента, как исследование его тела завершилось, прошло уже несколько часов, а старый ублюдок все еще тянул с умерщвлением. Значит ли это, что он снова что-то задумал? К голографической фигуре 99-го, лежащего на узкой белой койке под полупрозрачным энергокуполом, подошла медсестра. В руке она держала автошприц с каким-то веществом. Зок Хли прищурился и напряг слух. Приблизил изображение и увеличил звук. Вообще, доступ к видеокамерам в отсеке особого назначения, где и пребывал сейчас аллериец, был закрыт почти для всех. Но нейроконструктор не был бы собой, если бы не смог обойти защиту. Медсестра наклонилась к пленному и поднесла шприц к плечу заключенного. Нежно. Намного нежнее, чем того требовала медицинская этика, ввела иглу под кожу и наклонилась к его уху. Тихо произнесла. «Знай, 99-й, я за тебя». Зок Хли невольно растянул подрагивающие губы в улыбке. В очередной раз он убедился в том, что сделал правильный выбор для реализации своего плана. Поступил входящий звонок. Нейроконструктор вздрогнул, сначала замешкался, но потом собрался с духом и мыслями и отключил голопроекцию лазарета и активировал прием. «Зокхи, почему так долго не отвечаешь?» Раздался недовольный голос Кроноса. По непонятным причинам он снова отключил голографическое изображение. «Я был занят, работал. Прошу прощения», — промямлил нейроконструктор, чувствуя, как лоб покрылся холодным потом. Страх сковал его, словно цепями. В тысячный раз Зок Хли почувствовал себя ничтожным насекомым, неспособным ни на какие серьезные свершения. «Ладно», — снисходительно протянул распорядитель игр и хрипло прокашлялся. Чуть огрубевшим голосом продолжил. «Время пришло, Зокхи. Завтра начинается третья фаза. Запускай протокол антистазис. Пора переходить к серьезной игре». «Хорошо», — сказал нейроконструктор, сжал зубы и, потея и бледнее, заставил себя спросить следующее. — А что с аллерийцем? Вы его ликвидируете? — Нет. Хищно усмехнулся Кронос и добавил. — Я решил дать ему еще один шанс.